בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. בוקר טוב לכולם. Доброе утро всем. מברך שוב פעם כל אחד שלא הספקתי לומר שלום בצורה אישית. Еще раз благословляю каждого, кого я не успел лично поприветствовать. והנושא שאנחנו נחקור יחד היום, ישועה רק בישועה. И тема, которую мы будем вместе сегодня с вами разбирать, это спасение только в Иешуа Мессии. לדעתי זה נושא מרכזי בכלל, אמנם להיום. На мой взгляд, это центральная тема сегодня, в это время. אנחנו באחרית הימים נמצאים. Потому что мы находимся в последнее время. ובמיוחד בארץ ישראל צריך פשוט למסור את המסר שישועה יכולה להיות רק בתוך הישועה. И поэтому здесь, в земле израильской, очень важно говорить о том, что спасение может быть только в Иешуа Мессии. כמה שנים האחרונות מדי פעם אני שומע ממספר המאמינים שאלה. Несколько последних лет от некоторых верующих я слышу такого рода вопрос. האם אפשר כאילו לקבל ישועה מחוץ לישועה? Можно ли получить спасение вне Мессии, вне Иешуа? שואלים פה בישראל. Здесь, в Израиле, спрашивают меня. למה? Почему? הסביבה היא משפיעה גם לקרב המשיחים. Потому что окружающая среда она влияет также на мессианских верующих. וגם מספר מנהיגים מקרב המשיחים. Также некоторые лидеры мессианского движения אומרים שכן, ישועה הוא יותר לגויים, ויש שיטות, יש כאילו אפשרות גם להיוושע בלי ישועה. И они говорят, что да, Иешуа, он для язычников в основном, а для евреев есть пути спасения и другие. אומרים שמפני שהוא יהודי, הוא כבר יש לו ישועה, הוא שייך לאברהם אבינו. Говорят, так как человек уже еврей, то он относится к Аврааму, отцу нашему. אני לא מסכים עם זה בצורה קיצוני. И я совершенно с этим не согласен. והיום אני רוצה להוכיח על ידי כתבי הקודש. И сегодня хочу я вам это доказать на основании Писаний. את מה שאנחנו כן יודעים, לחזק אותנו בזה. То, что мы уже знаем, укрепить нас в этом. אין ישועה מחוץ לישועה משיח. Нету спасения вне Иешуа Мессии. רק ואך בתוכו. Только в нем. אנחנו נתחיל ממעשה שליחים. Начнем мы с книги Деяния апостолов. יוד גימל, פרק יוד גימל. 13 глава. 3 псуким 14 от 16 колен. 3 стиха с 14 по 16. והם נסו מפרגי ויבואו אל אנטיוכיה אשר בפיזדיה ויבואו אל בית כנסת ביום השבת וישבו ויהי אחר קריאת התורה והנביאים ישלחו אליהם ראשי הכנסת לאמור אנשים אחים אם יש לכם דבר מוסר לעם דברו ויקם פולוס וינף ידו ויאמר אנשי ישראל ויראי אלוהים שמעו אמן Они же проходя от Перги прибыли в Антиохию Писидийскую И, вшедши в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дал знак рукою, сказал, «Мужи, братья, мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Аминь. Аминь. «Лахар мекену матхил левасер велеохьях шиешуа уа машиях». После этого он начинает свою проповедь и доказывает в ней, что Иешуа является Мессией. בפסוקים האלו יש שני נקודות אשר אני רוצה להדגיש את תשומת לב שלנו. Но в этих стихах есть два момента, которые я хочу подчеркнуть сейчас. הראשון, תמיד בעם שלנו היה קריאת תורה ונביאים. Первое, это в нашем народе всегда читали Тору, закон и пророков. והיום אנחנו גם עושים אותו דבר, יש לנו פרשת שבוע. Также мы сегодня делаем то же самое, у нас есть недельное чтение Торы. ומה זה היה תורה ונביאים, מה שנכתב בכתב הזה? А что являлось на то время законом и пророками? פרשת שבוע זה קריאת פרשה לאותו השבוע, כמו שהיום תולדות אנחנו לומדים. И недельный отрывок чтения этого кусочка, как сегодня мы читаем, так и тогда было. ונביאים זה היה תוספת, זה כבר היה מסורה. מסורת, כן. И также на то время по традиции добавляли и читали из пророков. בזמנו של ישוע זה כבר היה מסורת. И во времена Иешуа, когда он жил, это уже было традицией. מאיפה זה בא? Откуда это изначально пришло? Из Вавилона. שיהודים היו בגלות, когда евреи были в рассеянии в Вавилоне, היה תקופה, זה היה 70 שנה רק. Было время всего 70 лет. בתוך ה-70 שנים האלו היה תקופה שהיה אסור לקרוא תורה. Но именно в эти 70 лет был период времени, когда нельзя было читать Тору. והם החליטו לקרוא מגילות של הנביאים. Тогда решили читать свитки пророков. וזה היה ישעיהו, ירמיהו. Это были Исаия, Иеремия. אנשים שמספר כבר הכירו אותם, כי הם היו ביחד באותו תקופת זמן. כן, כי ישעיהו וירמיהו בזמן שהם התנבאו, כן? זה היה בדיוק בתקופה שכבשו את ישראל. Эти книги были написаны этими пророками именно в этот период времени жизни еврейского народа. Поэтому их знали лично, читали. כמו שהיום אנחנו נפתח ספר שהיה נכתבה לפני 30 שנה. Это как будто бы сегодня мы откроем и будем читать книгу, которая написана 30 лет назад. אפילו פחות. Или там меньше. אז הם כבר קיבלו את הנביאים כדבר אדוני. Поэтому уже на тот момент они воспринимали писания пророков как слово Божье. נכון? Так? אותו דבר דניאל. Точно так же Даниил. מאיפה הוא ידע, איך הוא ספר שעוד מעט צריכים לצאת? Как Даниил посчитал, что скоро должно кончиться это пленение? ירמיהו, אני חושב, זה לא יחזקאל. ישר אומר שעבור 70 שנים אתם תצאו מבבל. Он прочитал в книге Иеремии, что через такой... Туда, ירמיהו. Через такой-то промежуток времени он посчитал, что это 70 лет, вы выйдете из плена вавилонского. И тем самым наш народ сделал такой параллель. Нельзя читать сейчас закон, мы будем читать вместо этого параллельные места пророков. И это называется автора. בזמן של ישוע המשיח זה היה כבר חוק, זה היה מסורת, תורה והפטרה. Поэтому к тому времени, когда жил Иешуа здесь на земле, это уже стало традицией, читали Тору и Автарот. ומעשה שליחים אומרים אותו דבר שהם התנסו לבית כנסת ביום שבת, היה קריאת תורה ונביאים, כלומר הפטרה. То же самое нам говорит сейчас книга Деяния апостолов, что на тот момент, когда апостол Павел зашел в синагогу, читали из закона и из пророков. И это традиция. Этим я хочу сказать, что традиция — это хорошая вещь. ותראו מה אומר שאול. הוא לא אומר, תשמע, למה אתם עושים את קריאת תורה ואוספים גם נביאים? הוא לא אומר את זה, הוא מקבל מסורת כמו שיש. И смотрите, апостол Павел не говорит, что это вы тут читаете, и закон, и пророков. Он все воспринимает так, как оно есть, и принимает. Но в чем он, да, обличил народ? Когда вы читаете законы и пророки, вы не видели самое центральное, что там написано. Машиах. Это Мессия. על זה אנחנו מדברים היום. И именно об этом мы сегодня поговорим. והדבר השני בכתב הזה. И второй момент в этом отрывке Писания. הם אומרים, אם יש דבר מוסר לעם, דברו. Им сказали из синагоги, что если у вас слово наставления к народу, то говорите. אנחנו צריכים להיות מוכנים כל רגע. Ломар мусар ле ам шелану. Мы всегда должны быть готовы дать слово наставления своему народу. Шолим утану, им есть двар мусар? Ке? Спрашивают нас, есть ли вам что сказать? Да, есть. Ве анахну црихим ладат эт маша, анахну нагид ахарках. И мы должны знать, что мы собираемся сказать. Бапасук 46 беото амуд, беото в этой же главе, но 46 стих. אנחנו רואים ששאול הוכיח את העם ישראל והוא אומר אתם ראשונים היו צריכים לקבל את זה. Мы видим, что апостол Павел он обличает этих людей, говорит, что вы должны были первыми принять и проповедовать слово Божие. פסוק 46. 46 стих. אז הגידו פולוס ובארנבה אל פניהם לאמור. בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלוהים, ואתה אחרי אשר מאסתם אותו, ואינכם זוכים בעיניכם לחיי העולם. לכן הנה פונים אל הגויים. אמן. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедану Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Амен. Аминь. Ма омер кан? Что он здесь говорит? Мипне ше атем меастем ото. Так как вы отвергли его, энехем зохим хае олам, то вы не теряете это право, не получаете тем самым вечную жизнь. Схуд, кен? Схуд. Зе, кило, баофен хоки, ше ма ше анахну црихим лекабель, оласот. И право это то, что законно нам полагается. А я автоход ше ранивим. Были обетования пророков. Эти пророки, они писали и обещали, что придет великий человек, он будет Мессией и великим пророком. И это право. Куда он пришел? Он пришел в наш народ. Прежде всего к евреям. והם אומרים, לא, זה לא שלנו. Они говорят, не, это не нам. שאול אומר, אתם לבד מבטלים את מה שהיה רצה לתת להם אלוהים. И апостол Павел говорит, вы сами отказываетесь от того, что хотел вам дать Бог. מאבדים זכות. Вы теряете это право. הוא אומר, אינכם זכות. Он говорит, вы уже не наследуете это право. זה מה שכתוב. עכשיו אני רוצה להוסיף, יש עוד פסוקים הרבה יותר חזקים מזה, אבל פסוק 46 הוא כבר מראה לנו תמונה. Есть еще несколько стихов, которые говорят о том же, но этот стих именно вот четко нам показывает картину. בוא נעבור לפרק 14, פרק הבא. Давайте прочитаем из следующей главы, 14 главы. פסוק ראשון. והשני. Первый и второй стихи. והנה בקניון ויבואו יחדיו אל בית נסן היהודים וידברו שם עד כי האמין המון רב мин га Иудим у мин га Яваним. Ах, га Иудим ашер ло ге эмину ореру ве ях ису эт навшот га Гоим эл га Ахим. Амен. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что, что уверовало великое множество иудеев и еленов, а неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Аминь. Аминь. Есть по миспар и миспар гадоль катув ров, кломар йотер михеце. Здесь написано, что великое множество, то есть больше, чем половина, эмину, уверовали. אנחנו יודעים ממעשה השליחים שגם כהנים ואלפי הפרושים האמינו שישוע הוא המשיח. Мы знаем также из Евангелия о том, что много из фарисеев уверовало, что именно Иешуа является Мессией. גם כהנים של ירושלים. Священники в Иерусалиме. אבל אלה שהיו מחזיקים השלטון, רובם לא האמינו. Но большинство тех, кто держала власть, они не уверовали. В катув по, что иудим ашер ло гемину уруру ве яхису эт га навшот. Написано, а те иудеи, которые не уверовали, они возбудили и раздражали против братьев. Ми зе а иудим ше ло гемину? Кто эти евреи, которые не уверовали? Эм ло гемину ше Иешуа Машиах. Те, кто не уверовали в то, что Иешуа является Мессией. Эти евреи, они каждый день ходили в синагогу. Молились. Они исполняли законы и заповеди. Старались быть хорошими евреями. Словомерет, что им ло эмину, что есть буре олам. Речь не идет о том, что они не верили в то, что есть Творец. Конечно, они верили. И хорошо знали законы пророки. И это то, что накладывает на них еще большую ответственность, чем на язычников. Гоим, ашер ло икиру бихлал. Тора, невиим, ктувим, лой киру бихлал, эт буре хаолам. Язычники, которые совершенно не знали ни закона, ни пророков, не знакомы были с Творцом. Им гам лой яду эт авину шебашамаем. Они также не знали об Отце Небесном. Айо миштахавим лейлилим. Они поклонялись идолам. Авал барега шем киблу эт Иешуа бетора Машиах. Но в тот момент, когда они уверовали в Иешуа как в своего Мессию, они также начали познавать Бога Отца. А те евреи, которые уже были знакомы с Отцом Небесным, но не уверовали в то, что Иешуа является Мессией, בעצם הם לא רצו להאמין שדבר אדוני מתגשם בתוכו. Тем самым они не хотели верить в то, что Слово Божье, оно совершается в жизни Иешуа. וככה הם ביטלו זכות לרשת חיי נצח. Таким образом, они аннулировали свое право получить жизнь вечную. אני יודע שדבר שהיום אני אומר דבר מאוד קיצוני. Я знаю, что то слово, которое я сегодня говорю, оно очень радикальное. אבל ככה מדברים נביאים, תמיד בצורה קיצונית. Но дело в том, что так говорили пророки всегда радикально. אין אפשרות להיות גם שם וגם פה. Нет возможности быть и тут, и там. ואלה שיאמינו שישוע הוא המשיח, הם לא יפסיקו להיות יהודים. И те, кто уверовали, что Иешуа является Мессией, они не перестают быть евреями. Они продолжили в том же направлении в своей жизни. Но они получили центральную вещь. Айому то товар работай. Друзья, сегодня происходит то же самое. Вот то товар. То же самое. Шани карати, лобрит хадаша, шани карати. Тора иманти Иешуа Машиах вен мишу ахер. Раити ото шам. Когда я читал Тору, я уверовал в то, что Иешуа является Мессией. Я его увидел именно там. Без того, чтобы идти в какую-то церковь. Он там, его видно явно. А иудеи не могли поверить, что это Машиах. Евреи не смогли уверовать в то, что он является Мессией. Батура. В законе есть очень явное пророчество, очень сильное пророчество. Кто он, Мессия? Бонифтах кодем коль сефер, сефер тварим перек ютхет. 18 глава. Пасук 15. 15 стих. Зе омер Моше. Это слова Моисея. Нави микирбеха миахеха камони яким леха Адонай Элохеха алав тишмаун. Амен. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Амен. Эфшар ломар тишма. Эхладат шезеху. А невуа ло кольках брура нишме. И можно было бы сказать, послушай, ну а как знать, что это именно он? Пророчество не очень четкое. Бо нефтах ахшав сефер. Маасе шлихим кодем коль. Давайте откроем теперь Деяния апостолов. Перек шалош. Третья глава. Пасуки 22 и 23. 22 и 23 стихи. עכשיו, אנחנו הגענו לפרק ג' מעשה שליחים. Мы открыли Деяния апостолов, третью главу. ואנחנו רואים שמשה אומר שמקרב עם שלך אני אקים לך נביא. И мы видим, что Моисей говорит, что из народа Господь воздвигнет вам пророка. ועכשיו אני רוצה להראות לכם איך מפרש אותו הפסוק רבי שאול. И хочу теперь сказать вам, как интерпретирует этот стих апостол Павел. 22-23. 22-23 стихи. אין משה אמר אל אבותינו. נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם מקרב אחיכם כמוני. עליו תשמעון ככל אשר ידבר עליכם והיה כל הנפש אשר לא תשמעו אל הנביא ההוא ונחרטה מעמיה. אמן. מייסי сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Аминь. Амин. Петрус амар, туда раба. Нахон, зе амар Петрус. Это были слова Петра. Но смотрите, что он говорит. Омер коля нефеш, шело роца лишмоэдзе, и карет минхаам. Он говорит, всякая душа, которая не захочет слушать этого пророка, она истребится из народа. Это очень радикальные слова. Правильно? Он берет пророчество Моисея и показывает и говорит, вот, это пророк. Говорит, всякая душа, которая не примет, истребится из народа. Здесь идет об отлучении или отсечении. И сейчас я хочу вернуться к теме, о которой мы уже говорили, и сказать, что это отсечение. Це мавет, що нишлехет мин хашамаем, лебен адам хоте. Смерть, которая посылается человеку, который грешит. У царих ламут багиль цаир. Он должен умереть в раннем возрасте. Це тамид онеш аль ха пеша, аль авон. Это всегда наказание за грех, за преступление. В Батура есть 36 микрим, что магия карет. И в законе есть 36 случаев, за которые полагается такая смерть. В карет. И отсечение. Гам баулам азе в гам баулам аба. И в этом материальном, физическом мире, и также в следующем, вечном. Дебарно, что есть арба, кен? Онишим, ше меалим аль бен адам. Мы говорили о том, что есть четыре наказания, которые могут полагаться человеку. Аришон зе незифа. Первое — это упрек. Медабрим ле бен адам. Говорят человеку. Ашини зе нидуй. Второе — это нет, не бунт. Отлучение. Нидуй золото давар миштамшим бамила азот ле нашим. Это нахон. Аваль золото давар. Ло медабрим им бен адам, аваль зман кацар. Отлучение — с человеком не разговаривают короткий промежуток времени. Он может прийти в синагогу, но к нему не относится никаким образом. Херем зе од йотер гаруа. Зе мегаршим ми бет кнесет. Третье — это отлучение от синагоги, изгнание. Веревии ве ахи гаруа зе карет. И четвертое, и самое тяжелое — это отсечение. Хшав, меод меаньен. Очень интересно. Ше коля псуким ше медабрим, ше Элохим уосе брит, что все стихи, которые говорят о том, что Господь, Он заключает завет с еврейским народом или с кем-то, используется то же слово «отсечение», но оно имеет, конечно же, другой смысл, о том, что заключить завет. Тот же корень. Ото шореш, карет. Тот же корень отсечения или рассечения. Ше Авраам авину укара брит им Элохим. И мы помним, что когда Авраам, отец наш, он заключал завет с Богом. Лама умрим ликро брит, ликрот брит. Почему говорят заключить завет? Улаках хайот, зевах, улаках бакар. Он взял жертву, он взял быков. И овнов, и он рассек их пополам, и огонь прошел вот в этом коридоре. Между двумя частями этой жертвы. Таким образом, заключить завет — это значит взять жертву и рассечь ее пополам. היום גם במדיצינה, כן, ברפואה, משתמשים במילה. לקרות יד, קריטת יד או רגל, זה... Сегодня в медицине также используется такое понимание, как ампутация, то есть ампутация какого-то органа в теле человека. זה קריטה. Это тоже отсечение. לקחת ולהיקרט את משהו מגוף, להיקרט взять חלק. И отсечь абсолютно какую-то часть от тела. Замуван? Понятно? А сейчас, что мы дубар по ба маасе шлихим в Петрус омер в атем нихритим мин хаам. И теперь здесь, когда в Деянии апостолов апостол Павел говорит, что вы, апостол Петр говорит, что вы будете отсечены от народа. הוא משתמש באותו מילה מפני שברית גם מבוסס על אותו שורש. Он использует то же слово, потому что тот завет, в который они вступали, именно таким образом заключался. Беврит ломе дамрим лершом брит о от машу ликрот брит крита царих льот зевах ве ата корет ото лихрот. И на иврите не используется слово «записать какой-то договор» или «записать завет» или как-то это документировать. Именно имеется в виду рассеченная жертва и заключение завета вот именно посредством жертвы. Зевах – это басис, это исот. Потому что жертва является основанием этого завета. Это как печать. И Петрус омер, что Иешуа – הוא זבח שלנו. И Петр говорит, что Иешуа – наша жертва. ואם אתה באזת בזבח הזה, אין לך ברית. Если ты пренебрег этой жертвой, то ты вне завета. אתה לא יכול לרשת חיי נצח. Таким образом, ты не можешь унаследовать Царство Небесное. בלי Иешуа Машиах. Без Иешуа Мессии. יש עוד דבר מאוד מעניין, אם אתם תפתחו ספר דניאל, פרק 9, פסוק 26. שם כתוב, יקרת משיח ואין לו. אותו דבר, אותו המילה. המשיח הוא צריך להיקרת מהארץ חיים. זה כמו שכתוב בישעיהו, בנבואה. Также в книге Даниила мы помним стих, который говорит о том, что будет Мессия отсечен от рода живых. כן, ברוסית כתוב שהוא ימות. На русском языке, в русском переводе перевели то, что он умрет и нет его. Но на самом деле слово, которое используется там, это тот же корень отсечения, то есть он будет отсечен, отрезан. И мы поняли, что такого рода наказание человеку приходит только с неба и только за очень тяжелые грехи. Только за грехи такое наказание может прийти в жизнь. Как тогда может быть, что святой Агнец Божий, Мессия, Сын Бога, получает такое наказание за грехи? За какие грехи? ישעיהו עונה לנו על שאלה הזאת. И Исаия, пророк Исаия, отвечает нам на этот вопрос. הוא מוסר על המוות עבור פשעינו וחטאינו, וכל השלום שלנו היה מוסר עליו. Все Мессия взял на себя все наши грехи, беззакония и наказание мира нашего было на нем. ככה וישעיהו אומר שהוא נגזר מארץ חיים. Исаия пророк говорит, что он был отрезан от земли живых. Машиах. Мессия. זה הזבח שיקרת. Это жертва, которая рассечена. עבורנו. За нас. ואם מישהו לא רוצה להתחבר ביחד כל הנבואות ולהאמין בזה. Если кто-то не желает верить во все эти пророчества и соединяться с ними, הוא הולך להיקרת. То он будет отсечен. זה דבר קיצוני, אני יודע. И это довольно радикальные вещи, я знаю. אבל זה מה שיש. Но это то, что есть, то, что написано. אפשר לומר, תשמע, זה קצת מסובך, זה קשה להבין. Можно сказать, послушай, это немного сложно и тяжело для понимания. Сегодня мы все образованные люди. И такую вещь простую не понимаем. Не можем вместе сопоставить несколько пророчеств. Посмотри, как это было во времена Иешуа. Ам хаарец, это ам, что не знает, Народ земли, люди, которые не умели ни читать, ни писать. Простонародье. Тифтеху бевакаша Бесура аль-пи Йоханан, перек 6. Пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 6 глава. הפרק 6 הוא מתחיל מפסוק 4 לספר לנו על מקרה שישוע הוא לקח 5 כיכרות לחם ושני דגים וחילק למספר אנשים ומספר היה 5,000. И эта глава с 4 стиха нам повествует о том, как было 5000 человек, и Иешуа, он накормил их небольшим количеством хлеба и рыбы. נכון? Так. 5000 זה רק גברים, בין 20 ל-50. И 5000 это было только мужчины от 20 до 50 лет. לא כולל נשים, לא כולל ילדים. Не включая жён и детей, которые, возможно, были там. הרבה יותר. То есть, если посчитать, то намного больше, чем 5000 человек там находилось. На 5 пит, которые там были, этих хлебцов, то даже 200 человек ими не накормишь. А было точно больше 5000. לדבר שקורה עכשיו בעיניהם. И смотрите, какая реакция у народа, простого народа, на то чудо, которое сейчас происходит на их глазах. פסוק 14. 14 стих. ויהי כראות האנשים את האות הזה, אשר עשה ישוע, ויאמרו, הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם. Амен. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Аминь. Простой народ понял и осознал, что это именно тот пророк, о котором говорил Моисей. והסופרים והפרושים לא מבינים אלה שיש גישה לדבר אדוני? А фарисеи, книжники, те, кто имели свободный доступ к Слову Божию, они не осознали этого? Как такое может быть? Поэтому Петр говорит, вы не можете получить спасение. כתבי הקודש אומרים בצורה קיצוני שישועה יכולה להיות רק ואך בישוע המשיח. И таким образом священное писание очень четко и ясно говорят о том, что спасение может быть только в Иешуа Мессии. למה אנחנו פה עושים כל הטקס עם ספר תורה? И почему мы здесь делаем всю церемонию с книгой Торы, с законом Божьим? Чтобы укрепить те пророчества, которые уже идут к нам с того времени. Не забыть, откуда эти пророчества. Это очень важно. ואני רוצה לומר, כל אחד שרוצה לרשת חיי נצח, הוא צריך להאמין שישוע הוא המשיח. И хочу сказать, что каждый, кто хочет унаследовать царство Божие, царство небесное, должен верить в то, что Иешуа является Мессией. ולא כדאי לשקר את עצמך ואת מישהו שבחוץ, שכן אפשר. Не стоит обманывать себя или обманывать людей вокруг себя, что можно спастись другим образом. Масорет ло яхула латет лану геула. Традиции не могут нам дать спасение. Масорет яхула лазор лану леавин эт китве акодеш велефарешу там бецура нехуна. Традиция может нам помочь понять священные писания и правильно их толковать. А масорет яхула лазор лану леахзик кав яшар традиции могут нам помочь держать ровную линию. Аваль зе ло давар меркази. Но это не центральное. А давар меркази зе Машиах. А центр всего это Мессия. Ани роце лаазкир ше барега ше ба Иешуа, у ло ая негед масорет. Хочу напомнить, что когда пришел Иешуа в этот мир, он не был против традиций. Баквар нахум ше у патах сефер Ишаяху. В Капернауме, когда он открыл книгу Исаии, почему в субботу он открыл книгу Исаии? В шаббат читают законы пророки. Это говорит нам о том, что после чтения недельного отрывка его пригласили на сцену. Он должен был открыть какое-то пророчество и зачитать. Он открыл то пророчество, которое не подходило по тому отрывку истории, который зачитывался. Но каждый, кто слышал его слова, он почувствовал действительно присутствие Божие и милость Божию, которая сошла в тот момент. И он сказал еще, что вот сейчас совершается это пророчество. Еще также использовал традиции. Масорет зе кли. Традиция — это инструмент. Но личность Мессии — это не инструмент, это истинное спасение. Это жертва. Когда Отец наш Небесный, Он рассек эту жертву на кресте, тогда совершился заключение Нового Завета с Домом Иуды и с Домом Израиля. Как говорил пророк Иеремия в 31 главе. ואני רוצה להזכיר שאותו מילה הוא משתמש. זה פסוק 30 בעברית, ברוסית זה 31. Хочу напомнить, что пророк Иеремия использует то же слово. На иврите это 30 глава, в русском переводе это 30. Пасук 30. Стих 30. Перек ламет алеф. На иврите, на русском это 31 глава, 31 стих. Ине ямим баим неум Адонай, векарати эт брит, эт бейт Исраэль ואת бейт Иуда брит חדשה. Амен. Иеремия говорит: "Ине баим ямим карати". Иеремия говорит: "Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет". Амен. Амин. לפחות 12 פסוקים אומרים על כריתת ברית. Как минимум 12 стихов говорят о заключении завета именно с жертвой и с вот этим словом, о котором мы говорили. От пасуки хад зе шимот, перек 34, ламед далет, пасук 27. Стих – это книга Исход, 34 глава, 27 стих. «Веомер Адонай эль Моше, ктав лиха эн адварим аэле, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. Амен. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. Амин. Амен. ועכשיו אני רוצה תתני תרגום ישר, לא כמו שבא זה. כן, ויאמר אדוני אל משה, כתב לך את הדברים האלה. И сейчас мы зачитаем с прямым переводом с иврита, и Господь говорит Господь к Моисею: запиши себе эти слова. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. Потому что по этим словам я заключил с тобой завет. ואת ישראל. И вместе со всем Израилем. זאת אומרת שעל בסיס של התורה הוא קורא ברית עם משה ועם עם ישראל. То есть на основании Торы Бог заключает завет с Моисеем и со всем Израилем. Омер карати брит итха, зе брит беофен иши. И Бог говорит: "Я заключил с тобой завет", то есть лично заключил завет. Ва Моше митнабе ваомер шецарих лакум нави. Моисей пророчествует и говорит о том, что должен прийти пророк. У бааль шела брит. Который хозяин этого завета. עכשיו יש ברית עם משה. Сейчас есть завет с Моисеем. ומשה אומר, אני מוסר את הלפיד למישהו שבא אחריי. И Моисей говорит: "Я отдаю этот скипетр тому, кто идёт за мной". והוא מתנבא על המשיח. И пророчествует о Мессии. וישועה בא. Когда Иешуа пришёл, עם הארץ אומר, הנה, זה הנביא אשר דיבר עליו משה. Простой народ говорит, вот этот человек, вот Мессия, о котором говорил Моисей. הכל מובן. Им все было ясно. אני רוצה לחזק אותנו, כי אנחנו תושבי הארץ. Хочу нас укрепить, потому что мы граждане этой земли Израиля. כן, אנחנו ישראלים. Мы израильтяне. שלא יחליש לנו, שלא ידלל בתוכנו את האמונה סביבה שיש מסביב. Чтобы у нас не оскудевала и не уменьшалась наша вера от той окружающей среды, в которой мы находимся и живём. סביבה כל הזמן מנסה לדלל את האמונה. Потому что постоянно эта окружающая среда пытается разбавить нашу веру. תשמע, אולי אפשר בלי ישוע, תראה איזה מסורת יש שם ופה. Послушай, возможно, можно без Иешуа. Вот здесь такая традиция, здесь такая традиция. אי-אפשר. Нет, это невозможно. כתבי הקודש אומרים, אין דלת אחרת. Священное Писание ясно говорят, другой двери во спасение нет. זאת הדלת לחיי העולם. Это дверь в вечную жизнь. אתה רוצה להיכנס לחיי נצח? כנס לדלת. Ты хочешь войти в жизнь вечную? Войди этой дверью. Элохим сам את זה. Бог установил её. מי בן אדם? הוא לא יכול לשנות את זה. А кто такой человек, чтобы пытаться это поменять? ותראו מה הולך. היהודים לא רוצים לקבל את בן של אלוהים חי. Смотрите, что происходит. Евреи не хотят принимать сына Бога живого. והגויים שהאמינו בישוע, язычники, уверовавшие в Иешуа, לא כל כך מדברים על אבינו שבשמיים. Они не так уж много говорят об Отце Небесном. רק Иешуа, רק Иешуа. Только Иешуа, только Иешуа. אנחנו צריכים להחזיק קו מאוזן. Таким образом, мы должны держать вот эту линию баланса. יש בורא עולם, אבינו שבשמיים. Есть Творец, Отец наш Небесный. הוא אב של הכל והכולם. И он отец всего и всех. ויש ישועה. И есть Иешуа. שני מאחריו. Следующий, второй за ним. ואנחנו צריכים להבין את הסדר. Мы должны понимать порядок. וזה בדיוק מה שכתוב בדבר אדוני. Это именно то, что написано в Слове Божьем. אני רוצה לומר שאנחנו פשוט צריכים להבין את הדברים ולדעת את הדברים שישוע הוא באמת המשיח המובטח. И ещё раз хочу подчеркнуть, что мы должны помнить, мы должны знать о том, что именно Иешуа это обещанный мессия. וכמו שהיה נכתב בבשורה, את מי שלא מקבל אותו, הוא גם מסרב את העם. И как написано в Евангелии, кто отрекается от мессии, он и отрекается от отца. כי הוא שלח אותו. Потому что отец послал его. זה התוכנית של ריבון העולם. Это план Творца. ואנחנו צריכים לכבד גם אבינו שבשמיים. Таким образом, мы должны уважать и нашего Отца Небесного, ולהשתחוות לאבינו שבשמיים, и поклоняться Отцу Небесному, ולעשות את זה בשם ישועה משיח, и делать это во имя Иешуа Мессии. ככה מלמדים אותנו כתבי הקודש. Потому что так нас учат священные писания. זה הסדר. Это порядок. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Господь благословит нас. Amen. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך שאתה מאכיל אותנו בלחם הטרי. Отец наш, царь наш, спасибо, что ты кормишь нас свежим хлебом. תודה לך, אבא, על דבר שלך שאתה נותן לנו ואתה מסביע את הבן אדם פנימי שלנו. Спасибо, отец наш, царь наш, за то, что ты кормишь нас нашего внутреннего человека этим духовным хлебом. Будь благословен. Спасибо за то, что ты отдал за нас единственного своего сына. И дал нам вечную жизнь. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.